Субэтносы. Структура, вторая особенность этноса, всегда более или менее сложна, но именно сложность обеспечивает этносу устойчивость, благодаря чему он имеет возможность пережить века смятений, смут и мирного увядания. Принцип этнической структуры можно назвать иерархической соподчиненностью субэтнических групп, понимая под последними таксономические единицы, находящиеся внутри этноса как зримого целого и не нарушающие его единство. На первый взгляд, сформулированный нами тезис противоречит нашему же положению о существовании этноса как элементарной целостности, но вспомним, что даже молекула вещества состоит из атомов, а атом – из протона, электронов, нейтронов и тому подобных частиц, что не снимает утверждения о целостности на том или ином уровне – молекулярном или атомном, или даже субатомном. Все дело в характере структурных связей. Поясним это на примере. Карел из Тверской губернии в своей деревне называет себя карелом, а приехав учиться в Москву, русским, потому что в деревне противопоставление карелов русским имеет значение, а в городе не имеет, так как различия в бытии и культуре столь ничтожны, что скрадываются. Но если это не карел, а татарин, то он будет называть себя татарином, ибо былое религиозное различие углубило этнографическое несходство с русскими. Чтобы искренне объявить себя русским, татарин должен попасть в Западную Европу или Китай, а в Новой Гвинее он будет восприниматься как европеец, не из племени англичан или голландцев, то есть тех, кого там знают. Этот пример очень важен для этнической диагностики и тем самым для демографической статистики и этнографических карт. Ведь при составлении последних обязательно нужно условиться о порядке и степени приближения, иначе будет невозможно отличить субэтносы, существующие как элементы структуры этноса, от действующих этносов. Теперь остановимся на соподчиненности этносов. Например, французы – яркий пример монолитного этноса. Включают в себя бретонских кельтов, гасконцев баскского происхождения, лотарингцев, потомков алеманнов, провансальцев, самостоятельного народа романской группы. В IX веке, когда впервые было документально зафиксировано этническое название французы, все перечисленные народы, а также другие, бургунды, норманны, аквитанцы, савояры, еще не составляли единого этноса, и только после тысячелетнего процесса этногенеза образовали этнос, который мы называем французской нацией. Процесс слияния не вызвал, однако, нивелировки этнографических черт. Они сохранились как местные провинциальные особенности, не нарушающие этнической целостности французов. Структура этносферы в средневековой Франции. Homo sapiens – этносфера. В нее входят суперэтносы – мусульманский, российский и западноевропейский, христианский или цивилизованный мир, который состоит из этносов. Немцы, ирландцы, итальянцы, шведы, испанцы, англичане и французы, которые подразделяются на субэтносы. Бретонцы, бургундцы, гасконцы, эльзасцы, норманнцы, провансальцы и парижане, разделенные на конвиксии, общность жизни, круги родственников и знакомых, кварталы, предместья, фубуры, и консорции, общность судьбы, секты, мафии, торговые компании, цехи, гильдии, политические группировки, творческие группировки. Но во Франции мы наблюдаем результаты этнической интеграции, потому что ход событий эпохи Реформации привел к тому, что продукт дифференциации французы-гугеноты вынуждены были в XVII веке покинуть Францию. Спасая жизнь, они потеряли этническую принадлежность и стали немецкими дворянами, голландскими бюргерами и, в большом числе, бурами, колонизировавшими Южную Африку. Французский этнос избавился от них как от лишнего элемента структуры и без того разнообразной. Может показаться странным то, что мы приписываем этносу способность к саморегуляции, но ведь ее имеют почти все биологические системы, в том числе биоценозы. Этнос в историческом развитии динамичен, и, следовательно, как любой долго идущий природный процесс, выбирает посильные решения, чтобы поддержать свое существование. Прочие отсекаются отбором и затухают. Все живые системы сопротивляются уничтожению, то есть они антиэнтропийны и приспосабливаются к внешним условиям, насколько это возможно. А коль скоро некоторая сложность структуры повышает сопротивляемость этноса внешним ударам, то неудивительно, что там, где этнос при рождении не был столь мозаичен, как, например, в Великороссии 14-15 веков, он стал сам. Говоря про природный процесс «сам стал», мы не допускаем антропоморфизма, а просто применяем привычный оборот, например, ручей проложил себе русло и образовал излучину. Он стал сам выделять субэтнические образования, иногда маскировавшиеся под сословия, но отнюдь не классы. На южной окраине выделились казаки, на северной – поморы. Впоследствии к ним прибавились землепроходцы, как будто просто род занятий, которые, перемешавшись с аборигенами Сибири, образовали субэтнос сибиряков или челдонов. Раскол церкви повлек за собой появление еще одной субэтнической группы – старообрядцев, этнографически отличавшихся от основной массы русских. В ходе истории эти субэтнические группы растворялись в основной массе этноса, но в то же время выделялись новые. Назначение этих субэтнических образований – поддерживать этническое единство путем внутреннего неантагонистического соперничества. Очевидно, эта сложность – органическая деталь механизма этнической системы и как таковая возникает в самом процессе этнического становления или этногенеза. При упрощении этнической системы в фазе упадка число субэтносов сокращается до одного, что знаменует персистентное, пережиточное состояние этноса. Но каков механизм возникновения субэтносов? Чтобы ответить, необходимо спуститься на порядок ниже, где находятся таксономические единицы, расклассифицированные нами на два разряда – консорция и конвиксии. В эти разряды удобно помещаются мелкие племена, кланы, корпорации, локальные группы и прочие объединения людей всех эпох. Условимся о терминах. Консорциями мы называем группу людей, объединенных одной исторической судьбой. В этот разряд входят кружки, артели, секты, банды и тому подобные нестойкие объединения. Чаще всего они распадаются, но иногда уцелевают на срок в несколько поколений. Тогда они становятся конвиксиями, то есть группами людей с однохарактерным бытом и семейными связями. Конвиксии малорезистентны. Их разъедает экзогамия и перетасовывает сукцессия, то есть резкое изменение исторического окружения. Уцелевшие конвиксии вырастают в субэтносы. Таковы упомянутые выше землепроходцы, консорции отчаянных путешественников, породивших поколение стойких сибиряков, и старообрядцы, консорции ревнителей религиозно-эстетического канона, в числе которых были боярыня Морозова, попы, казаки, крестьяне, купцы. В XVII веке они еще не выделялись внешне из прочего населения. Во втором поколении, при Петре I, уже составили изолированную группу, в конце XVIII века сохранившую обряды, обычаи, одежду, отличавшуюся от общепринятой. Консорция превратилась в конвиксию, а в XIX веке, увеличившись до 8 миллионов человек, стала субэтносом. В 20 веке она рассасывается, так как повод к ее возникновению исчез, а оставалась только инерция. И землепроходцы, и старообрядцы остались в составе своего этноса, но потомки испанских конкистадоров и английских пуритан образовали в Америке особые этносы, так что именно этот порядок можно считать лимитом этнической дивергенции. И следует отметить, что самые древние племена, очевидно, образовались тем же способом, только очень давно. Первоначальная консорция энергичных людей в условиях изоляции превращалась в этнос, который мы ныне именуем племя. Структура этносферы в России 14-15 веков. Homo sapiens – этносфера, в которую входят суперэтносы. Западноевропейский, христианский или цивилизованный мир, мусульманский мир, российский, который состоит из этносов. Белорусы, малороссийское казачество, гуцулы, касимовские татары, карелы, мордва, казанские татары, черемисы, зыряне и великороссы, подразделяющиеся на субэтносы. Поморы, челдоны, тумы, татары-крешены, донское казачество, крестьяне Северо-Восточной Руси, крестьяне Юго-Восточной Руси, севрюки и московиты, разделенные на конвиксии, купечество, поместное дворянство по воеводствам, областям, стрельцы, клирики, духовенство, боярство, слободы, ремесленники, приходы, дьяки и подьячие, служащие. И консорции – землепроходцы, ватаги, артели, придворные партии, разинцы, старообрядцы, лесные старцы. На этом порядковом уровне заканчивается этнология. Но принцип иерархической соподчиненности в случае нужды может действовать и дальше. На порядок ниже мы обнаружим одного человека, связанного с окружением. Это может быть полезно для биографов великих людей. Спустившись еще на порядок, мы встретимся не с полной биографией человека, а с одним из эпизодов его жизни, например, с совершенным преступлением, которое должно быть раскрыто. А еще ниже – случайная эмоция, могущая вдохновить на создание стихотворения или случайную драку.